На следующий день они с братом вновь пропустили свои клубы. Ненадолго заехали домой и уже оттуда отправились на базу Сингзи. Переодевшись в отведенном для них домике, Аника с Рейданом неспешно потопали в сторону заброшенного завода, где, на их удивление, Сингзи не оказалось. А ведь они созванивались, чтобы предупредить о приезде, точнее, о времени приезда. До этого Син всегда сам начинал тренировки, хоть и оставался с ними не так уж и часто, но интриговало другое, Мамия тоже отсутствовал. На месте их ждал только Казуки-кун, сидящий прямо на голой земле и подкидывающий небольшие камушки, да Рейка-тян, примостившаяся на лавочке с альбомом и карандашами. «Похоже, Син не шутил», — пробормотал Рейден. «Ты о чем?» — спросила Аника. Он сегодня обещал наказать Мамия за его низкие оценки на тесте. «А почему не здесь?» – удивилась она. «По-моему, во время тренировки наказывать проще». «Хех!» – усмехнулся Рэй. «Да у Мамия и так тут каждый день как наказание. Казуки-кун!» – окликнул он его. «А где Сингзи?» «На тренировке с Мамия-саном!» – откликнулся Казуки, отвлекаясь от своих камешков. И, покосившись на Рейку-тян, чтобы убедиться, что у нее все в порядке, продолжил. «А вами сегодня я займусь». «Да ты и так с нами постоянно», – проворчала Аника. «Сегодня, от начала и до конца», – отряхнулся он, поднявшись на ноги. «Для начала я покажу вам простенькое упражнение на тренировку бокового зрения. Старайтесь сознательно развивать его всегда и везде. Ну и дома попросите своих помощь. Хотя бы минут 20 каждый день. А потом заучим пару базовых стоек и, самое главное, выясним, для чего они нужны и почему именно такие. Необходимо осознавать, что ты делаешь и зачем. Из этого исходит понимание, что делает противник. Хотя в нашем с вами случае это не так актуально. Сакурай-сан частенько говорит, что боевые искусства в нашем мире развиты на уровне потасовок в подворотне. Но многие стойки завязаны на человеческие рефлексы, так что без этого все же никуда не деться. А что ты сейчас делал? Спросила любопытная Аника, как только парень замолчал. «С теми камнями», — уточнила она. «Ну это...» — почесал он затылок. «Тренировка такая, на внимательность и реакцию. Скучно, нудно, но надо. Вам она все равно не нужна», — отмахнулся он, попытавшись съехать с темы. «И если бы это был Сингзи, Аника, несомненно, отстала бы, но Казуки был для нее лишь тренером». Совершенно незнакомым и не сильно важным. А почему не нужна? Может, мы тоже хотим тренировать внимательность? Как бы это? Замялся Казуки. Вам уже поздно. Вы не просто бахираюзеры, вы ветераны. Если хотите тренировать вот прям как я, то вам нужно вообще на полгодика отказаться от бахира. Но это и не имеет смысла. Если хотите тренировать внимательность, то обратитесь к своим наставникам в Нувраду. В семье, а реакцию вам заменяет бахир, но ведь и ты будешь в будущем изучать бахир, не сдавалась Аника. Так-то в будущем, пожал он плечами, а сейчас что делать, да и не факт, что я смогу даже до ветерана добраться, вам с этим проще, глупо использовать костыли, если у вас здоровые ноги, это Сакурай-сан так говорил, правда, по другому поводу, но и вам подходит, ясно. Разочарованно протянула Аника, а Казуки мысленно выдохнул. Эта настырная девчонка вынудила его сильно юлить. Не объясняет же, что эта тренировка для патриархов была. Сакурай-сан говорил, что если хорошенько сконцентрироваться на камне и захотеть, чтобы он летел медленнее, то он будет лететь медленнее. И у Казуки вроде даже начало что-то получаться, пока эти двое не пришли. Сингзи появился лишь под конец тренировки, без Мамия. Аника отметила краем глаза его приход, но не решилась прерывать занятия. Так и стояла с расставленными и чуть согнутыми ногами, нанося последовательные резкие удары руками. «Рейден!» «Нет, Казуки!» — воскликнул Сингзи. «Что это за дрыганье? Поясни Рэю, где он не прав?» На что Казуки лишь тихо вздохнул. Он уже час с переменным успехом пытался это сделать. «Локти, Рейден-сан, поправьте локти». На пару секунд замерев, Рэй поправил локти, как ему говорил Казуки, и вновь продолжил бить воздух. Увы и ах, Умом он все понимал, но стоило лишь немного расслабиться, и его локти тут же расходились в стороны, как его и учили все эти годы. «Ладно, стоп», — остановил их Синдзи. «На сегодня хватит. Завтра с твоей стойкой разберемся, Рэй. А сейчас идите умываться и переодеваться». Немного притормозив, чтобы пропустить брата вперед, Аника осторожно приблизилась к Синдзи. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «Да, конечно», — улыбнулся Син. «Иди», — кивнул он Казуки, — «потом обсудим». Рейку уложили спать гораздо раньше, так что, кроме них, тут больше никого не было. «Син», — замялась Аника, — «помнишь, ты спрашивал, зачем мне эти тренировки? Ты наконец нашла свой ответ, Аникатян», — улыбнулся он. «Демоны, как же он круто улыбался. Нет-нет, сначала дело, девичьи грезы потом». «Понимаешь», — она вздохнула и произнесла, словно шагнув в пропасть, «я не знаю, у меня нет причины, я просто хочу этого, хочу». Не могла она подобрать слова. «Просто хочу. У меня в жизни не так много целей, которые требуют так сильно выкладываться, и увеличения силы среди них нет. Но и если ты прогонишь меня», — замерла она, постаравшись принять беззащитный вид, «чисто женские штучки, как говорят парни, если у него сердце не из камня, то он не прогонит и разрешит тренироваться с братом. А про те самые цели ты говорить не хочешь», — задумался Синдзи, не обратив на нее особого внимания. «Может, из-за этого, а может, из-за чего-то еще», но Аника неожиданно даже для самой себя произнесла: «Я хочу быть достойной опорой своему будущему мужу». Всего секунда испуга и смущения резко переросла в решимость. Он не должен наглядываться назад, должен знать, что позади все хорошо. Дети, дом, все это под опекой достойной жены. Он должен идти лишь вперед. «Я хочу видеть, как он идет лишь вперед». Стоило ей только замолчать, вся решимость куда-то ушла, осталась лишь нарастающая паника, сковывающая движения и путающая мысли. Наверное, только вбитая с детства дрессировка позволила ей держать лицо, не показывая, что у нее на душе. А через несколько секунд тишины, которые показались ей вечностью, Синдзи произнес: «Что ж, понятно. Это не проблема, я понял, что тебе нужно, правда», — пискнула Аника. «Конечно, правда», — улыбнулся он. «Я не смогу помочь тебе в целом, но со своей стороны знаю, что делать». На самом деле этот разговор мало что значил, ну право слово, с чего бы ему ее прогонять. Но, накрутив себя и услышав слова Синдзи, Аника не выдержала и с визгом кинулась ему на шею. Тревога, решимость, испуг, облегчение, за короткое время она успела прочувствовать слишком многое, так что и ее невинное объятие было не сильно удивительным. Другое дело, что и сама причина накрутки была ей непонятна. Да и какая разница, ведь Синдзи в очередной раз показал, каким должен быть мужчина. Есть проблема, нет проблемы. Не то что этот мамя, за спиной такого парня, как Синдзи, и правда должна быть идеальная женщина, и она будет ею. Глава 10. Эх, девчонки, даже понятная и логичная Аника сумела меня удивить. Сначала выдала слишком взрослое для 17-летней девушки желание, а потом испугалась. Вы хоть представляете, какой сильный страх она должна была испытывать, чтобы даже я его почувствовал? А главное, с чего она вообще испугалась? Не понимаю я это женское племя, но ответ пришлось давать очень быстро. В принципе, я даже не солгал, я знаю, чему буду ее учить, точнее, куда именно направлю ее обучение, а все достаточно просто. Хочет позаботиться о тылах, пусть станет учителем. Проблема тут в другом, я сам тот еще наставник. Придется надувать щеки, выдавать туманные фразы и использовать главную фишку тех, кто не знает, что делать. Ты должна сама все понять, ну и в целом давать ей больше теории. Когда Ахаяси ушли, выслушал жалобы Казуки, которого допекала своими вопросами Аника. В целом парень достаточно грамотно отмазался. Надо будет учесть его пояснения в будущем, чтобы не выдать нечто полностью противоположное. Но самое забавное, Что было в тот вечер, это, конечно, мамя. Парень на удивление быстро пошел выполнять свое наказание. Не сразу, нет, но и спецсредства вроде пинка под зад тоже не пришлось применять. Ох, надо было видеть его лицо, когда я приказал ему пойти и обмочить штанину прогуливающегося полицейского. Но все же он пошел, кривился, чуть ли не хныкал, но пошел. Отбивать его у офигевшего и взбесившегося копа я не стал, подождал, пока его отведут в участок, и уже оттуда, дав немного промариноваться, забрал. Было это нетрудно, небольшой штраф и куча извиняющихся поклонов. «Ты, зло, Сакурай-кун», — ныл он по дороге к машине, — «ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти?» «Представляю», — усмехнулся я, — «потому и послал. Но главное, тебе это опять предстоит. Пока не выбьешься в первую сотню по результатам тестов, будем проводить данную процедуру. Ты издеваешься». Остановился он на месте. «Я не буду». «Будешь», — оборвал я его речь. «Еще как будешь. И я не издеваюсь. Если бы издевался, выложил бы в интернет то, что заснял на мобильник». «Что?» — вскрикнул он. «Ты еще и...» «Тише, мамя-кун, тише. Не стоит о таком кричать. Да и вообще кричать. А если не успокоишься, то я точно дам парням посмотреть на твой героический поступок. Ты не сделаешь этого», — прошептал он в ужасе. «Почему нет?» — улыбнулся я с некоторым коварством. «В Окея и Тойотами, это не интернет, им можно. Ты, зло, Сакурай-кун, паник он. А в понедельник меня выцепил Беркутов и предложил встретиться с одним человеком, а когда я уточнил, с кем именно, он таки сумел меня слегка удивить. И конечно же я не смог отказаться от этой встречи. Более того, я попросил его связаться с визави, чтобы мы могли поговорить уже сегодня. Так что я захватил с собой Щукина, предупредил на всякий случай о своем отсутствии тренирующихся ребят, и мы втроем отправились на переговоры. Обитал нужный человек в отеле среднего пошиба, и на стук в двери откликнулся очень быстро. Вряд ли он нас поджидал, скорее просто проходил мимо двери в этот момент. «И правда мелкий», — произнес хозяин номера, «русские в своем репертуаре». Раздраженно потер я лоб. «Вы хотели поговорить, Артем Викторович, надеюсь, не о моем росте?» «Нет, извини», — развел руками старик и посторонился. «Добрыкин Артем Викторович, 67 лет, мастер стихии земли и бывший командир первого легиона клана Витовых, бывший враг Беркутова и Щукина, которые сейчас пытались сдержать ухмылки, мощный, но, в отличие от того же Щукина, демонстрирующего всем свой пузатый живот, с атлетической фигурой, чуть выше нашего мастера, но меньше Беркутова, явно накачанный, чего не могла скрыть довольно свободная белая рубашка и черные брюки, лысый, с полностью седой бородкой. В целом он выглядел моложе своего возраста. «Итак», уселся я на предложенный стул, «вы хотели о чем-то поговорить со мной. Мои сопровождающие расположились по бокам от меня, Беркутов у шкафа, а Щукин просто прислонился к стене. Сам Добрыкин уселся на кровать. Как я и сказал, отель был так себе, и в номере просто некуда было больше сесть. «И ты знаешь о чем?» — ответил он. «Беркут должен был рассказать». «Так и есть», — произнес я медленно. «Но вы ведь не настолько отчаялись, чтобы вот так просто взять и присоединиться ко мне. Наверняка хотите о чем-то спросить, что-то обсудить. Да и у меня имеются вопросы». «Действительно», — посмотрел Добрыкин сначала на Беркутова, потом на Щукина. «Сразу надо уточнить. Я командир отряда из 63 бойцов и 8 техников, плюс наши семьи числом 119 человек. Как я слышал, ты их позволяешь с собой брать. Если тебе нужен только я, то разговора у нас не получится». «С этим у меня проблем нет», — кивнул я. «То есть теоретически ты готов нас принять?» «Да», — подтвердил я. «Что ж, в таком случае мы готовы пойти под твою руку. С нашей стороны я гарантирую, что прошедшая война не будет», — помолчал он, — «препятствием. Мы готовы рискнуть и попытаться начать все заново. Меня, собственно, интересует, сможешь ли ты удержать Дриных?» Он вновь окинул взглядом моих спутников. «Жень-Жень», — спросил я, не поворачивая головы. «Конфликты, несомненно, будут», — откликнулся тот. «Но не смертельные и вряд ли длительные. Мы были солдатами, и каждый из нас просто выполнял приказы. Я знаю настроение среди наших, поэтому гарантирую, никто не захочет терять свой шанс», — заметил Щукин. «В таком случае со своей стороны могу подтвердить, что в конфликтной ситуации буду рассматривать вину обеих сторон, а не то, в каком клане они состояли». «Дряных большинство», — вновь заговорил Добрыкин. «Если ты вдруг встанешь на нашу сторону, среди твоих людей могут начаться брожения». «У меня нет людей дряных, у меня только люди Сакурая», — отрезал я. «Это во-первых. А во-вторых, я не намерен зависеть от подобных вещей. Если кому-то что-то не нравится, я не держу. Лучше меньше, но крепче, чем толпа боевиков, творящая что ей вздумается. А будут качать права, я это всем говорю. Осмотрел я народ, поубиваю нафиг. И если кто-то думает, что ранг или количество бойцов чем-то поможет, то он сильно меня недооценивает. Это всем понятно?» «Да», тут же ответил Беркутов. «Ясно и четко», усмехнулся Щукин. «Я понял тебя», кивнул Добрыкин. «В таком случае у меня есть закономерный вопрос. Даже два. Что сподвигло вас прийти ко мне и как именно вы узнали о такой возможности?» «Узнал от Беркута», — ответил он, покосившись на Жень-Женя. «У меня, как и у него, свой отряд наемников, так что иногда пересекались. О том, что они свинтили из страны, я, конечно, знал до этого, но куда именно и зачем, он сам рассказал, когда связался со мной. А вот с первым вопросом труднее», — замолк он, о чем-то задумавшись. «Мы, я и мои люди, изначально были не прочь влиться в какой-нибудь род, но в отличие от дряных», — вздохнул он. «Понимаешь, парень, мы проиграли в той войне, и пусть именно дряных не стало первыми, но факт того, что слуги уничтоженного клана почти без поддержки со стороны выживших родов сумели отомстить за своего главу, говорит о нас не самым лучшим образом. И пусть там все непросто было, судит по итогам, а итог очевиден. Последний удар в войне нанесли именно они. Представь теперь, каково было остаткам слуг Витовых. Да нас за людей практически не держали, и не держат. Кто мог, свалил из страны, небольшую часть специалистов забрали выжившие рода, чтоб им пусто было, но военные в нашем случае оказались крайними. На нас нет долгов, даже вины, по сути, нет, но поди докажи это аристократишкам. А я со своими людьми так и вовсе остаток первого легиона, самого сильного, самого приближенного, самого, поджал он губы, и мы посмели выжить. Обвинять надо аристократов, а крайними оказались мы. Что там у вас за особые обстоятельства такие, не понял я, их поддерживали почти так же мало, как и нас, ответил Беркутов. Иначе, боюсь, мы бы не смогли отомстить. Не понял, глянул я на него с удивлением. Это как? При живом главе клана. Я не знаю причин, покачал он головой. Артем Викторович, посмотрел я на того. Глава, когда был сильно зол, матерился по поводу того, что родом свободы захотелось. Уйти без последствий для репутации они не могли, так как война по факту продолжалась. Ну и если бы мы добили дряных, главный куш забрал бы себе именно род Витовых. Свобода, деньги, ресурсы, все как и всегда. Вот они и филонили как могли. Не удивлюсь, если и с родами дряных кто-то договорился, но это уже мои, ничем не подкрепленные мысли. Уж больно шустро все растащили. О том, где прячется семья главы Витовых, нам сообщили Симоновы. Вроде как их разведка накопала, заметил Беркутов. Ага, это, похоже, те, с кем Святов разобрался. Но вслух его имя и правда лучше не упоминать. Они, может, и не собираются мстить. Об этом, кстати, нужно прямо спросить, но и провоцировать их фамилиями не стоит. Ответьте мне на такой вопрос, обратился я к Добрыкину. Коротко и четко. Вы собираетесь здесь мстить обидчикам, бывшим слугам клана дряных? Нет, ответил он. Мы здесь ищем новый дом, а не мести. Не врет, Это хорошо. Есть еще что сказать? Решил я закругляться. Вне зависимости от твоего ответа. Я согласен попробовать. Прервал я его. Извиняюсь, что сразу не сказал. КХМ, кивнул он, прикрыв ненадолго глаза. В таком случае вы должны знать. Мне известно, кто предал клан Дриных при Байкале. Может, это немного цинично, но, черт возьми, я чую очередные проблемы. Мало мне своих, придется и с этими разбираться. Кто? Подобрался Беркутов. Да и Щукин прищурился, впившись взглядом в Добрыкина. Младший Симонов, ответил он. Как так-то? Удивился Жень-Жень. Откуда он мог знать? Без понятия, пожал плечами Добрыкин. Но я собственными глазами видел его в штабе главы. Случайно, правда, но память на лица у меня хорошая. Тогда я его не узнал, так как раньше не видел, а вот уже после войны тоже. Кстати, случайно. В общем, он засветился в телеке, а я его вспомнил. Старший Симонов сильно сдал после Байкала, заметил Щукин. Он тогда обоих старших сыновей потерял, и младший получил все. Процедил Беркутов. Твари, как он мог узнать о координатах штаба? Спросил я Щукина. Да какая теперь разница? Поморщился он. Украл информацию, подслушал. Теперь уже не важно. Очень даже важно, не согласился я. Вдруг он ничего не крал и не подслушивал. Хочешь сказать? Вскинулся Беркутов. Я очень сильно сомневаюсь, что старший Симонов рассказал ему, покачал головой Щукин. Специально, во всяком случае, он на Байкале обоих старших сыновей потерял. Скорее всего, он рассказал сыну о том, что настоящий штаб будет прятаться рядом с основными силами, но сообщать точные координаты, это вряд ли. Так что он, скорее всего, именно выкрал эту информацию. Вы говорите, глава рода сильно сдал после Байкала. В чем это выражалось? Посмотрел я на Щукина. Постарел, кивнул он. Посидел. И это когда я его видел. Что там сразу после Байкала творилось, даже и представить не могу. Он больше на мертвеца был похож, чем на человека, вставил Беркутов. Ну да, покивал я задумчиво. Смерть двух старших сыновей и жуткая вина на душе вполне могли такое сотворить. На это они даже отвечать сразу не стали. Люди, конечно, разные, но, судя по всему, из выживших только глава рода Симоновых единовременно сдал настолько сильно, а ведь близких не только он терял. Причина. Повторюсь, все может быть, но повод задуматься есть. Маловероятно. Произнес неуверенно Щукин. Да какая разница? Прорычал Беркутов. Не только дети отвечают за отцов. Если это действительно младший Симонов, это он, влез Добрыкин. Я на все 100 уверен, ты можешь и врать. Припечатал Щукин. Это правда, процедил уже Добрыкин. Хватит ссориться, влез я. Я верю Артему Викторовичу. Другой вопрос, что он мог банально ошибиться или Симонова могли подставить. Мало ли какая там интрига, ты сам-то в свои слова веришь, хмыкнул Добрыкин. Я на 100% уверен в том, кого видел. Подстава возможна, но это уже бредом попахивает. Почему он сам-то свою внешность не скрыл? Спросил Щукин. Откуда мне знать? Пожал Добрыкин плечами. Его, по идее, и не должны были видеть. Во всяком случае, слуги. Говорю же, случайно получилось. Я тогда один хитрый прицел тестил, вот и смотрел через него в разные стороны, а тут этот из палатки главы клана злой выходит. Правда, потом опомнился и обратно шмыгнул. Шпион доморощенный, усмехнулся он под конец. Вот, кстати, тоже, заметил Щукин. Если бы предателем был глава рода, он не отпустил бы своего сына на такое дело. Не так передается информация. Ну, кстати, да, здесь Щукин прав. Молодой неопытный парень, не обладающий верными хотя бы просто верными людьми, еще мог попереться в стан врага. А вот глава рода на такое не пошел бы. В смысле не отпустил бы сына, у него есть куча других возможностей инфу передать. Тут ты прав, признаю, вздохнул я, давайте уже закругляться, я обдумаю, что тут можно. Да что тут думать, прервал меня Беркутов, но, поймав мой взгляд, заткнулся. «Прошу простить», — склонил он голову, замолчав аж на 4 секунды. «Решать, что делать, только вам». «Так вот», — давил я его взглядом, — «я подумаю, что тут можно сделать, и мы решим, как будем это делать. Когда я что-то решу, то позову вас, до этого забудьте об этой теме. Само собой, никому ничего не рассказывать». «Я понял вас, шеф», — кивнул Беркутов. «Как скажешь, парень», — подтвердил услышанное Щукин. «Нем как рыба», — произнес Добрыкин. На следующий день Мартин похвастался, он до последнего момента не верил в успех, что сумел заключить контракт с самым большим отрядом, хотя тут уже другие обозначения идут. В общем, он заключил контракт с японской ЧВК «Холодгзигаку», и теперь у нашего альянса есть 3000 профессиональных бойцов, плюс моя 1000 с чем-то, много это или мало, как по мне, самое то. Ну, может, еще 1000 бойцов было бы и неплохо иметь, но и так нормально, с такими силами, да с хорошим обеспечением мы вполне можем продержаться год в Малайзии. Вот если на нас англичане навалятся, чьи бойцы не чета малайским, тогда будет трудно, а так все нормально. Современная история знает немало случаев, когда и 1000 бойцов устраивала тот еще цирк, а малайцы как раз те бойцы, которых и наша компашка гонять сможет. Нет, можно, конечно, бросить клич, как я представлял это, когда только планировал данную авантюру, и к нам по-любому придут сотни, а то и 1000 наемников, но все они будут представлять собой разрозненные отряды, что совсем нехорошо. Или можно устроить еще один раунд переговоров с Холодгзигаку. Уверен, они вполне могут выделить нам еще столько же человек, если пригрозить наймом их конкурентов, например, из Славного пути. Кто ж захочет терять такие деньги? Но вопрос, надо ли нам столько людей? Их ведь целый год обеспечивать придется. Кстати, с приходом Добрыкина у нашего альянса набралось аж 18 пилотов. С теми 15, что идут вместе с Холодгзигаку, будет уже 33. И это хана какие силы. У тех же малайцев, насколько я знаю, на всю страну вместе с кланами около 160. Им в общем-то больше и не надо. Отбиться от Японии они все равно не смогут, экономика не позволит, а на редкие наскоки наших аристократов хватает и того. Плюс 100 шагоходов на базе англичан. Всего вместе, как показала практика, довольно, чтобы затормозить нападающих и дождаться помощи из Англии. Хотя им, по сути, и тормозить не надо, года с запасом хватает на переброску сил, достаточных для отражения нападения. По нашей, по моей задумке, с англичанами мы цапаться не должны, даже с клановой и большей частью королевской аристократии не должны, а там и альянс кланов подоспеет. Использую Каима, а почему бы и нет, не только их же. У меня была инсайдерская информация, и я ею воспользовался. К тому же у меня нет пиетета перед кланом Каима. Теплые отношения к отдельным личностям не распространяются на весь клан, а уж на остальных членов их альянса мне и вовсе плевать. Как-то раз к нам в школе на обеде подсела Мизуки. Вроде ерунда, она часто так делает, но в тот раз, как бы это сказать, в тот раз Саника и Рейден сидели друг напротив друга с краю стола, и именно к ним, с торца, подсела Мизуки. Бывает, не в первый раз, но именно сейчас я тренирую этих двоих, хотя самой первой, кто об этом попросил, была рыжая. Уж не знаю, в шутку ли она до меня докапывалась или всерьез, но первой была именно она. Умом я понимал, что тренировать ее мне бессмысленно, даже не так, мне нечего ей дать. У нее совершенно другой стиль боя, точнее, в будущем, с учетом стихии огня и школы рода Каима, ее стиль настолько изменится, что работать с ней сейчас в лучшем случае не имеет смысла, а в худшем, ей будет только сложнее приспособиться к тому, что дает Бахир. Она боец дальней и средней дистанции уже с ранга ветерана, я же специализируюсь на ближней и сверхближней, у нас слишком мало общего, так что в итоге все обернется простым развлечением и выносом мозга, это если по уму. Если же она воспримет все серьезно, то будет так, как я описал выше, либо ничего, либо она начнет путаться. Мне и так было немного стыдно перед ней, а тут она уселась между теми, кто был причиной этого стыда. Да еще и маме рядом с Аника оказался. В общем, бросил я на них взгляд пару раз, и так мне дискомфортно стало. Рыжая, это лучик солнца для каждого, кого она посчитает хотя бы приятелем, что уж обо мне говорить. Она всегда меня поддерживала, всегда была верным другом. Даже в спорах с Шиной, если она и принимала ее сторону, то делала это так, чтобы всем было понятно, на чьей она стороне на самом деле. Но, женская солидарность, плюс семейные узы, плюс так веселей, так что не обессудь. Даже когда мне потребовался ее Камантаку, она тут же согласилась помочь. А что я, даже не удосужился с ней поговорить о том, чего она от меня по-настоящему хотела. Может, для нее это и правда была всего лишь шутка, но предупредить ее я должен был, а на деле повел себя как эгоист, который не хочет лишний раз напрягаться. Стыдно, Максимка, стыдно. А теперь подходить к ней с разговором еще более стыдно. Время-то упущено. Слушай, рыжая, подождешь меня у входа в школу после уроков? Спросил я. Есть один разговор. Стыдно, но надо. Потом будет еще трудней. Конечно, оторвалась она от Бента. Но сразу предупреждаю, я слишком молода для замужества. Хочу еще погулять. Хотя если ты будешь настойчив. Нет-нет, помотала она головой. Молодость, тренировки, веселье. Или, глянула она на меня. Нет-нет, хотя, ладно, но тебе придется постараться, чтобы уговорить меня. А как же веселье, тренировки и дзивару, балет, запрокинула она голову, продолжая мычать. Все, я решила, никакого замужества. Сначала веселье, тренировки и балет. Запнулась она, видимо пытаясь понять, при чем тут балет. В общем, сначала балет и только потом свадьба. После чего закинула в рот кусочек курицы и добавила. Но ты все-таки поуговаривай. Договорились, усмехнулся я. А при чем тут балет? Влез в Окея. О, Мизуки всегда умела говорить много и ни о чем. В том числе о тех вещах, в которых она не разбиралась. Балет, суть тренировки и веселья, как сказал один мудрец. На этом месте я отрешился от ее болтовни. Весьма нужное умение в жизни мужчины, и у меня было достаточно причин освоить его в совершенстве. Не только из-за Мизуки. Как сказал один мудрец, красивая рыжая девушка – это не только радость и услада для ваших глаз, но и огромная ложка, которой вычерпает ваш мозг. Вакея постиг мудрость данного высказывания в полной мере, так как концентрировалась Мизуки именно на нем, давая остальным ребятам за столом свободно переговариваться между собой. Так что, когда Мизуки доела и, немного посидев с нами, отправилась по своим делам, Пятнистый с облегчением вздохнул. Правда, комментировать болтовню рыжий не стал. Ждать после уроков пришлось мне, видимо. Что-то задержало ее в классе, или по дороге из класса. Но вот я почувствовал на себе внимание и, немного выждав, обернулся. «Все демоны Дзигаку и их небесные приспешники!» — воскликнула Мизуки, подходя ко мне. «Как у тебя постоянно получается почувствовать мое суперское подкрадывание?» «Опыт», — усмехнулся я. «Многолетний опыт общения с одной рыжей кунаити. Видать, великая рыжая не такая уж и суперская кунаити», вздохнула девочка. Меня в тот момент озарило, а ведь Мизуки и правда умеет неплохо подкрадываться. Если бы я не ощущал направленное на себя внимание, 100 раз бы подпустил ее вплотную. Нифига ж себе она натренировалась со мной. Тебя окружает аура безумия и мозговыносительства, но почувствовать ее могут лишь избранные. Так что не переживай, такими темпами ты и ко мне сможешь подобраться. Хо-хо, вздернула она носик. Лет через 100. Тьфу ты, мог бы и поддаться безумной рыжей. Стоп, как-то это не круто звучит. Ох, Мизуки, улыбнулся я, покачав головой. Надеюсь, время не изменит тебя. Пойдем лучше отойдем. На что она фыркнула и вновь задрала нос. Такой слабой хрени, как время, не победить меня. Женщины Каима не выражаются столь вульгарно, приподнял я бровь, Она ведь зомбировала тебя, да, изобразила она испуг. Мама крута, но я думала, что хотя бы ты, а боги, куда катится мир, Мизуки. С ней можно трепаться до бесконечности, но и о деле надо помнить. Ладно, рыже, давай о деле, улыбнулся я, покачав головой. Давай, о каком? Придвинула она ко мне свою любопытную мордашку. Помнишь, ты просила меня потренировать тебя? А да, вскинула она руки. Ты все-таки сдался. Я сейчас предельно серьезен, Мизуки. Ну ладно, ладно, чуть отошла она. Так в чем дело-то? Мне немного стыдно об этом говорить, но я взялся тренировать маме, а не Кайрейдена. Что? Прервала она меня. А как же я? А с тобой я говорю сейчас, нахмурился я показательно. Молчу, молчу, приложила она палец к губам. Вроде ничего не изменилось, посторонний точно ничего не углядел бы в ней, но я слишком хорошо ее знаю. Обиделась мелкая. Мизуки, вздохнул я, с маме как-то само собой получилось, не мог я оставить его на растерзание тем девицам, ведь погубит парня. Я, по сути, взялся не силу в нем тренировать, не физическую, хотя и этот аспект захватим. А Рейден и Аника они тоже просили, но, в отличие от тебя, я могу им хоть что-то дать. Тебе же мне предложить нечего, слишком другой у тебя стиль. В оправдании могу лишь сказать, что я про тебя не забыл, даже с отцом твоим консультировался по этому поводу. Я могу научить тебя драться на сверхближней дистанции, но зачем тебе это? Ты никогда не добьешься в этом значительного результата. А вот то, чему тебя учат в семье, пока толком и не учат, прервала она меня хмуро. Надо сначала ветерана взять. Семья даст тебе в разы больше. Мастером ты, скорее всего, точно станешь, а с твоим упорством возможен и виртуоз. Возможен, хмыкнула она зло. Если бы это было так просто, любой, кто стал ветераном в 17, добирался бы до виртуоза. Надо быть чуть больше, чем талантливым. Отец доберется до высшего ранга, шина по-любому, а вот я, скорее всего, нет. Ладно, шина, ей не повезло родиться гением, от нее просто так не отстанут, дотащит до конца, а тебе-то это зачем? Мне всего 16, Синдзи, выдала она зачем-то. Может, со временем прошлое и забудется, но пока половина моей сознательной жизни прошла в атмосфере страха. Я лет с 4 помню лишь его. Боялись все вокруг, а вместе с ними боялась и я. Даже сама не понимала, чего, просто боялась. Ты хоть представляешь, каково это? Нет, вздохнул я, отведя взгляд. Бывало, конечно, всякое, но тебя я понять не смогу. Извини, произнесла она неожиданно. Я не такая сильная, как ты, я боюсь будущего. Сейчас я очень сильно благодарна Шине и папе, рядом с ними мне ничего не страшно, да и маме. Пусть она всего лишь ветеран, но у нее стальная воля, и рядом с ней чувствуешь себя защищенной. Я очень их всех люблю, даже деда, хотя он тот еще засранец, но это между нами. Понимаешь, Син, сейчас все нормально, но я ведь не смогу быть с ними постоянно. Когда-нибудь меня выдадут замуж, и что тогда? Опять страх. Кто даст гарантию, что Ринжира станет виртуозом? А ведь он с семьей даже в квартале не живет, и ведь на фамилию не положишься. Да Кия тоже, поди, верили в себя и свои силы, да и Каима. Покачала она головой. Жили такие жили, а потом бац, и война с другим кланом. Я должна стать сильной, как можно более сильной. Пусть не виртуозом, пусть мастером, но тогда я обязана иметь за душой что-то большее, чем родовой стиль. Например, бой на сверхближней дистанции. Задал я риторический, по сути, вопрос. Да, ответила она тем не менее. Мастер огня на сверхближней дистанции. Пусть даже учитель, так как мастером я, наверное, только к старости стану. Тебе придется создавать свой стиль боя с нуля, качнул я головой, параллельно изучая то, что тебе дадут в семье. Ты рехнешься от такой нагрузки, если, конечно, хочешь стать мастером. Проще универсалом быть. А что толку быть универсалом? Никогда не понимала преклонения перед ними. Ну почему же? Пожал я плечами. Огонь и молния, сила и скорость. Вполне жизнеспособная пара. Да любая пара жизнеспособна, отмахнулась Фяна. Только я тогда точно рехнусь от нагрузок. К тому же семейные техники молнии мне никто не даст. Так что и перейти на нее полностью не получится. Точнее, получится, но результат будет хуже, чем с огнем. А тебе много из молнии и не надо, задумался я. Нет, помахала она головой из стороны в сторону. Тогда у меня точно не будет шанса стать виртуозом. И опять же, нагрузки увеличатся вдвое. Поверь, Син, я уже думала на этот счет. И немало. О, расширились ее глаза. О, у меня появилась гениальная мысль. А что, если стиль мне создашь ты, Мизуки? Потер я лоб. Не, ну а что? Ты же создал стиль под себя, создашь и под меня. Я не ты, глянул я на нее хмуро. Я не знаю тебя так же, как себя. Я даже не представляю, что для этого нужно делать. И мы вновь вернулись к теме замужества. Сложила она ладони напротив груди. Что? Потерял я нить разговора. После свадьбы ты сможешь исследовать мое тело, сколько тебе будет угодно. Приблизилась она ко мне. Изучать, где только вздумается. Самые сокровенные места. Чуть ли не дышала она мне в ухо. Свадьба обязательно. Шепнул я ей в ответ. Конечно. Отпрыгнула от меня, закрываясь руками. Какие же вы все, девчонки-извращенки. Только ТСС, это секрет, оглянулась она. Стояли мы в отдалении от людей, рядом с газоном, так что услышать нас могли, только если специально задались бы этой целью. Ты понимаешь, что я не смогу выполнить твою просьбу в ближайшем будущем? Спросил я ее. Понимаю, стала она опять серьезной. Дай бог, лет через 10 что-то наметится, ты уже будешь замужем. Это нормально, кивнула она. Такие вещи не делаются в один момент. С отцом будешь сама договариваться. Заниматься тобой я смогу только у себя, вместе с остальными ребятами, на что она просто подошла и молча обняла меня. И из клуба тебе, скорее всего, придется уйти. Это приемлемо, отодвинулась она. Отец с дедом будут бухтить, но я справлюсь. Пусть только попробуют не пойти на уступки, с серьезной моськой вскинула она руку.